Глава 16. Киден брела по кампусу за молодым Модзе Беей. Он бросался в глаза из-за облегающего черного одеяния и кипенно-белой цепи, свешивающейся из кармана. Модзе Бея шел целенаправленно, вокруг комплекса невысоких зданий, мимо места, огороженного величественными воротами, затянутого темными зловещими тучами. Киден остановилась прочесть слова, вытесненные над среброгривым львом, держащим меч, учебный плац сиционов. В Уксле имелась собственная элитная армия вампиров, но ей сиционы пока не встречались. Киден содрогнулась, надеясь, что не встретятся никогда, и побрела дальше. Наконец вдали показалось открытое пространство, поле с высокими каменными фигурами разной формы, с надгробиями. Парень склонился в тени каменного ангела и что-то расчищал на земле. Он был так сосредоточен, что Киден приблизилась, потом шагнула за памятник, наблюдая за ним. Модзе Бэй открыл священную книгу, закапанную ароматизированным маслом пурпурного цветка. «Шпионить невежливо», — тихо сказал он и устремил задумчивый взгляд на Киден. Она почувствовала, как напрягается спина. «Почему ты за мной следил?» — спросила она. Парень был высокий, с коричневой кожей, мягкими темными волосами и, подходя к ней, дребезжал. Дребезжание исходило от костей фаланг пальцев, нанизанных на очень длинную цепь, которая начиналась на поясе и исчезала в брючном кармане. Одет он был в темную водолазку и брюки. «Прошу прощения», — ответил парень со всей искренностью и показал на цепь с костями. «Я хотел бы тебе погадать». Киден опасливо взглянула на него. «Фалангами?» У костей есть воля и жизненная сила. Они используются в изучении философии последнего мудреца и предсказывают, кто умрет следующим. По спине у Киден пробежал холодок. «Думаешь, я скоро умру?» Модзе Бэя наморщил лоб. «Кости гремят, стоит мне оказаться рядом с тобой. Они редко реагируют так сильно». Киден предусмотрительно отступила. Вдруг Модзе Бэя узнал про ее голубую таблетку или, чего пуще, про убийство. «Я пришла позвать тебя вступить в нашу рабочую группу по дранактии». В голосе Киден звучало напряжение. «Не для гадания». Легкий ветерок заставил звенеть колокольчики на ближайшем памятнике и сдул кудри с лица парня. «Тогда я вступлю в твою группу». Киден вскинула бровь. Получилось слишком легко. «Почему?» «Защищать нужно любую жизнь, и если ты в опасности, мой долг тебя защитить». «Но ведь ты меня не знаешь». «Почему это должно быть важно?» Киден не представляла, что о нем думать. Ей не верилось, что у кого-то из обитателей Укслия может быть доброе сердце. Парень смотрел на нее так же, как на непостижимое его разуму существо. На глазах у Киден он собрал вещи, и они ушли с кладбища вместе. Киден искоса посмотрела на него. «Говорят, Модзе Бэй в Укслии редкость?» На губах парня появилось слабое подобие улыбки. Взгляд скользнул к северо-восточным воротам. С такого расстояния Киден видела густую рощу у границ кампуса и горы на горизонте. Там действительно находился монастырь. «Да», — через какое-то время ответил парень. «Большинство из нас не ищет общество дранаиков». «А ты ищешь?» «Когда часто бываешь по-настоящему один, начинаешь понимать, что царит в душе дранаика. Холод и тишина. Я ищу общение, потому что оно делает жизнь светлее». Киден знала, что такое голод одиночества. Каждая часть ее естества болела, когда Джун пропала, оставив ее в квартирке, где день и ночь сливались воедино. Только оправданием это не было. Киден ненавидела слабость последнего мудреца. Ему была дарована сила покончить с вампирами в этом мире, а он предпочел поселиться рядом с ними. Его слабоволие породило поколение уверенных в том, что иначе и быть не может. Киден позвала Модзе Бэю навстречу в доме Кварасов и смотрела, как он уходит. Другие студенты расступались, словно избегая какое-то призрачное создание. Его одинокий вид вызвал у Киден жалость, которую девушка подавила, коснувшись браслета. Девушка посмотрела на чайную Вест-Корнер на краю маленького двора. «Может, купить пончиков?» На другой стороне площади Савы мелькнули знакомые кудри Рамин. Киден подняла руку, чтобы помахать. Потом замерла. Появился Сузаньос, негромко обменялся с Рамин парой слов и, прижав ладонь к ее спине, повел девушку к зданиям Южного Соста. К тем самым, куда, по словам декана Феррис, акторам вход воспрещен. У Кида наш пульс замедлился. Конечности онемели. Заставив себя ставить одну ногу перед другой, она бросилась к двери, за которой исчезли Сузаньос и Рамин, толкнула ее, но оказалась заперта. «Рамин!» — крикнула Кидан, пиная железную дверь. Подошел крупный дранаек и зашипел, велев Кидан убираться. Подавив гнев, девушка свернула за угол и прижалась лбом к холодной стене, пытаясь избавиться от образа Рамин, отождествленного с Джун. «Рамин не Джун!» Кидан быстро набрала номер Рамин. Звонок не прошел. Пугать девушку не хотелось, поэтому Кидан закусила губу и оставила голосовое сообщение о встрече в доме Кварасов в четверг. Уходя, она заметила Сузаньоса Сагада, который смотрел на нее в высокое окно. Уголки его рта поднялись в надменной улыбке.